Не знаю, скорее всего, женская интуиция. Какая-то от него исходит опасность. Глава 15. Джордана оглядела большую полутемную гостиную и взяла бокал с вином. Гости, рассевшись по диванам и креслам, внимательно следили за тем, что происходило на большом киноэкране, установленном в дальнем конце комнаты. Вечеринка не походила на привычное бесшабашное голливудское сборище, все было однообразно и скучно. Джордана перевела взгляд в сторону бара, где спиной к экрану расположился хозяин. Казалось, с тех пор, как началась демонстрация картины, он потерял всякий интерес к гостям. Может быть, именно это и составляло привилегию звезды. Рик Салливан многие годы играл главные роли в так называемых крупномасштабных картинах, которые снимали Сесиль де Миль и в последние годы Майкл Винсент, но сейчас эти фильмы уже вышли из моды. Салливан сыграл главную роль в картине Винсента о Моисее, что и послужило причиной нынешнего сбора. В Голливуде прошел слух, что Винсент готовит следующую киносенсацию, и Салливан решил ему о себе напомнить. Не то чтобы ему нужны были деньги или работа. В последнее время он участвовал в одном из самых популярных телесериалов. Но телевидение — это одно, а кино — совсем другое. Он не любил большого скопления народа и поэтому пригласил всего человек 16. Конечно, здесь был его агент по рекламе, адвокат и несколько ведущих голливудских репортеров-обозревателей. Остальные – общие с Винсентом друзья, несколько актеров и актрис, не способных по своему положению заметить его роль звезды на званом ужине. Отвернувшись от стойки бара, Салливан наткнулся на скучающий взгляд Джорданы, устремленный на экран. Она совсем не походила на тот образ, который он себе очертил в воображении. Во-первых, он почему-то ожидал увидеть женщину более солидного возраста. Вероятно, потому что человек с такими огромными деньгами, ее муж, должен, по его представлению, быть уже весьма в годах. Он огляделся в поисках человека по имени Зиат, который пришел вместе с Джорданой и Винсентом. Тот сидел на диване рядом с режиссером. Поначалу Салливан решил, что этот араб может быть любовником дамы, но сразу же отверг предложение. Наверняка гомик. Скорее всего, цепной пес. Ужин проходил в приятной обстановке. Беседа текла сама собой. Дружелюбие гостей было взаимным. Все друг друга любили, поистине голливудское застолье. Когда трапеза подходила к концу, он объявил, что достал копию замечательной картины Майкла Винсента и готов показать ее гостям. Майкл казался довольным таким поворотом событий, а гости, благодушно настроенные, потянулись в гостиную рассаживаться. Рик взял свой стакан и, подойдя к Джордане, присел рядом с ней в кресло. Взглянув на экран, тут же отвернулся. Это была одна из начальных сцен фильма, когда Моисей спорит с фараоном. Со времени выхода картины прошло почти 20 лет, и он не желал смотреть на себя молодого. Слишком уж ощущался теперешний возраст. Заметив, что она за ним наблюдает, доверительно улыбнулся. «Не люблю на себя смотреть. Какая-то в этом присутствует фальшь, назойливая нескромность или что-то вроде этого». «Думаю, что понимаю вас», — вежливо согласилась Джордана. «Вам кажется тоже не слишком интересна картина. Честно говоря, я ее уже видела, и в свое время она тоже мне не слишком по душе пришлась». Джордана решила быть откровенной. Он рассмеялся. «А какие фильмы вам нравятся?» Она задумалась, но ненадолго. «Современные, пожалуй, те, которые снимают сегодня и о сегодняшнем дне». «Но ведь не порнография?» «Я не видела ни одной порнографической картины». Он внимательно посмотрел на нее. «А хотели бы?» Джордана не отвела взгляд. «Может быть. Но не представляю, как войти в один из этих жутких